Дворцы, купцы и ляпинцы. Во всех благоустроенных городах тротуары идут по обе стороны улицы, а иногда на особенно людных местах поперек мостовых для удобства пешеходов делались то из плетника, то из асфальта переходы. А вот на Большой Дмитровке булыжная мостовая пересечена наискось прекрасным тротуаром из гранитных плит, по которому никогда и никто не переходит. Да и переходить незачем. Переулков близко нет. Этот гранитный тротуар начинается у подъезда небольшого особняка с зеркальными окнами. И как раз по обе стороны гранитной диагонали Большая Дмитровка была всегда самой шумной улицей около полуночи. В Богословском Петровском переулке с 1883 года открылся театр Корша. С 9 вечера отовсюду поодиночке начинали съезжаться извозчики, становились в линию по обеим сторонам переулка, а не успевшие занять место вытягивались вдоль улицы по правой ее стороне, так как левая была занята лихачами и парными голубчиками, платившими городу за эту биржу крупные суммы. Ваньки, желтоглазые погонялки, эти извозчики низших классов, а также кашники, приезжавшие в столицу только на зиму, платили халтуру полиции. Дежурные сторожа и дворники, устанавливающие порядок, подходили к каждому подъезжающему извозчику, и тот совал им в руку заранее приготовленный гривенник. Городовой важно прогуливался посередине улицы и считал запряжки для учета при дележе. Иногда он подходил к лихачам, здоровался за руку. Взять с них, с биржевых плательщиков, было нечего, разве только приятель лихач угостит папироской. Прохожих в эти театральные часы на улице было мало. Чаще других пробегали бедно одетые студенты, возвращаясь в свое общежитие на заднем дворе купеческого особняка. Извозчики стояли кучками у своих саней, курили, болтали, распивали сбитень, а то и водочку, которые приторговывали сбитенщики, тоже с негласного разрешения городового. Еще с начала вечера во двор особняка въехало несколько ассенизационных бочек, запряженных парами кляч, для своей работы, которая разрешалась только по ночам. Эти ночные брокары, прозванные так в честь известной парфюмерной фирмы, открывали выгребные ямы и переливали содержимое черпаками на длинных рукоятках и увозили за заставу. Работа шла. Студенты протискивались сквозь вереницы бочек, окружавших вход в общежитие. Вдруг извозчики засуетились и выстроились вдоль тротуаров в выжидательных позах. Корж отходит! Из переулка вываливалась театральная публика, веселая, оживленная. Извозчики набросились. «Вам куды? Ваш здоровье! С Иваном! Рублик, вам куды?» Орут на все голоса извозчики, толкаясь и перебивая друг друга, загораживая дорогу публике. «Куды? Куды?» — висит в воздухе. Городовой ходит с видом, по крайней мере, командующего армией и покрикивает. Вдруг в этот момент отворяются ворота особняка и показывается пара одров с бочкой. «Куды? Назад!» — покрывает шум громовой возглас городового. «А ты чего глядишь, морда? Вишь, публика не прошла!» И дворник, сидевший у ворот, поощряется начальственным жестом в рыло. «Дрыхнешь, дьявол!» Пара кляч задвигается усилиями обоих назад во двор, и ворота закрываются. Но аромат уже отравил ругающуюся публику. Извозчики разъехались, публика прошла. К сверкавшему яблочковыми фонарями подъезду купеческого клуба подкатывали собственные запряжки – и выходившие из клуба гости на лихачах уносились в загородные рестораны взять воздуха после пира.